Глава 12. Появление повольников в одночасье изменило баланс сил. Несмотря на то, что к берегу пока пристало лишь несколько ушкуев, в то время как большая часть флота моих пиратов только подходит к пристани Азака. Но солнце в июле встает быстро, и ночная тьма стремительно уступает позиции предрассветным сумеркам. Так что количество наших кораблей, следующих по стрежню Дона, генуэзцы сумели разглядеть вполне четко. Тем не менее, успевшие покинуть замок стрелки, хладнокровно разрядили арбалеты в сторону бегущих по пристани ушкуйников, в то время как морская пехота с кораблей принялась спешно отступать под прикрытием своих арбалетчиков. «Бейте по фрязям с самострелами, и не пугайтесь, сейчас второй раз жахну в них из тюфяка!» Дружно защелкали тетивы трофейных арбалетов на галере, отправляя болты во врага. Я же, изготовив бомбарду к выстрелу, попытался прицелиться по генуэзским стрельцам, замершим не менее чем в 100 шагах от причала. В итоге по наитию задрал ствол фальконета так, чтобы фигурки фрезий, кажущихся такими далекими и неясно очерченными в сумерках, оказались под нижней плоскостью ствола пушки, и требовательно приказал «Всем зажмурить глаза, открыть рты, заткнуть уши», после чего, подождав для верности пару секунд, прижал тлеющий фитиль к горстке пороха на запальном отверстии пушки. В этот раз грянуло вроде не столь оглушительно, быть может, мне помог открытый рот. Или же барабанные перепонки, приняв первый звуковой удар, от которого уши заложило так, словно у них вату забили, стали менее восприимчивы. Наверное, все вместе. А вот по арбалетчикам генуэзцев я не попал. Все же слишком сильно задрал ствол бомбарды, и выстрел ожидаемо получился настильным. Однако мерцающее красным и служащее мне своеобразным трассером подпаленное оперение болтов позволило проследить весь их полет, и я с удовлетворением отметил, что картечь не пропала даром, смертельным градом хлестнув по спинам и головам бегущих в тану ополченцев. «Сейчас и вас накроем, голубчики. Ефим, давай еще болтов». И вновь я увлеченно перезаряжаю пушку, картуз в ствол, забить прибойником, поданные десятником болты также в ствол, и также утрамбовываю их прибойником к картузу. Протыкаю картуз протравником сквозь запальное отверстие и сверху насыпаю на него порох из рога пороховницы, после чего, взяв в руки пальник, вновь предупреждаю дружинников. Всем снова зажмурить глаза, открыть рты, заткнуть уши. И, наконец, прижимаю шипящий фитиль к стволу орудия. Поймал себя на мысли, что мне определенно нравится артиллерийское дело. В этот раз светящиеся трассеры болтов ударили точно в спину попятившимся арбалетчикам, беглой рысью устремившимся к воротам Таны. А следом, стараясь успеть догнать врага и уже на его плечах ворваться в замок, фрязи преследуют ушкуйники, почуявшие кровь. Но в то же время на стенах генуэзской крепости уже забегали стрелки, едва различимые сквозь зубцы мошекулей. И 3-4 залпа они точно успеют сделать, прежде чем повольники достигнут ворот. Причем далеко не факт, что они сумеют пробиться внутрь за бегущими командами Фуста. «Назад! Повольники, назад! Стрельцы фрязей вас побьют! Сарынь на кичку!» Блин, вообще бесполезно. Повольники увидели шанс захватить крепость, а с ней и все богатства генуэзской Таны. А ведь ночью я отправил струк с большей частью казаков из гребни назад, предупредить атаманов, что план меняется и что замки атаковать нет нужды. Бесполезно. «Где мой рог?» «Я раздражен, и у этого раздражения есть причина. Арбалетчики уже ударили первым залпом по ушкуйникам, и со стороны повольников донеслись крики раненых. Но волжские, теперь уже донские пираты, продолжают атаку, даже не пытаясь построить стену щитов, потому как тогда они уже точно не смогут догнать фрязей. При этом у меня самого возникло такое странное чувство, будто я сломал плотину, а вода хлынула не в заранее заготовленный канал, а во все стороны». Что с нее взять? Стихия же. Вот и атака повольников выходит совершенно стихийной. «Княже, твой панцирь и вот рог. Наконец-то!» В пылу схватки Алексей не смог последовать за мной, а я сам оставил сигнальный рог с броней, опасаясь, что во время абордажа тот будет мешаться. Да я вообще не подумал, что он может пригодиться мне в ближайшее время, ведь атака на Азак по изначальному плану должна была начаться в условиях максимальной тишины. И рог вместе с броней потребовался бы значительно позже, уже во время боя у рабских загонов. Но, как известно, все планы существуют до первого выстрела противника. «Андрей, поднимай стяг». Я вдохнул полной грудью и с силой выдохнул в прижатый к губам рог. Его глубокий протяжный рев поплыл над причалами и пристанью, обращая на себя внимание высаживающихся с ушкуев повольников. В свою очередь Андрей принялся активно качать стяг из стороны в сторону, а я, вновь набрав воздуха в грудь, второй раз затрубил в рог, а потом и в третий. Подав условный сигнал, отступаем. Но одновременно с тем по ушкуйникам с крепостной стены Таны ударил очередной залп болтов. «Все, вниз спускаемся. Ефим, на корабле остается только твой десяток. Вырубайте тюфяки с вертлюгами из борта, или просто выньте их, если поймете как. Проверьте корзины и все судно. Мешки с огненным зельем и весь инструмент, что к тюфякам прилагается, все забираем с собой». Ефим понятливо кивнул, а вот Алексей преградил мне путь, удерживая панцирь на вытянутых руках. «Княже, броню надень». Я застопорился всего на мгновение, после чего согласно мотнул головой. «Помоги». Вместе с моим верным ближником и телохранителем мы справились в считанные секунды. Затянув все ремни на дощатой броне, я благодарно кивнул Алексею, после чего поспешил вслед за дружинниками, просто спрыгивающими с фуста на причал. «А ведь в броне это не так-то просто, но исходней больше нет, скинули в воду. Вроде и перепрыгнуть нужно всего полметра, и высота от настила причала всего метр, самое большое. Но когда я с силой оттолкнулся от палубы, отправившись в свободный полет в броне, сердце на мгновение перехватило. Приземлился тоже не очень. При ударе почувствовал не слишком сильную, но все же боль в левом колене. Да и не удержался на ногах, рухнул на бок. Но поднявшись и сделав пару шагов, понял, что ноги нормально идут. И даже бежать мне в принципе ничего не мешает. Вперед, братцы, вперед, пока ушкуйники всей толпой в Тану не бросились. Чтобы упредить повольников, я вновь прижал рог к губам, трижды протрубив уже на ходу. Однако даже вполне различимые, хорошо слышимые команды привлекают внимание лишь незначительной части воев, высаживающихся с ушкуев и казачьих стругов. Основная же масса пиратского десанта, не отвлекаясь ни на какие призывы, дурной толпой прет в сторону по-прежнему открытых ворот Таны. Более того, повольники уже завязали бой с бегущими генуэзцами, словно стая озверевших волков вцепилась в бока и загривок Сахатова. И если фрязии не смогут захлопнуть створки ворот, оставив часть отчаянно прорывающихся в крепость моряков снаружи, тем самым обрекая их на неизбежную смерть, то наши пираты вполне смогут прорваться в генуэзскую Тану. Хорошо ли это? Определенно нет. Я пришел сюда освободить людей, а не разорять итальянскую колонию. Мне воины нужны у загонов, а не в крепости. Ко мне! Все ко мне! Лишь незначительная часть повольников и казаков двинулась на звук рога к моему стягу. И первыми к моей дружине присоединились поредевшие повольники со струга Михаила. Хорошо, хоть елецкий богатырь сам цел и невредим, судя по внешнему виду. Да и дружинные его следуют в полном составе. «Миша, ты отрядил воев скинуть в реку глиняные шары с огненным зельем?» «Да, княже. Казаки и уцелевшие невольники остались». Михаилу приходится кричать, чтобы я его услышал. Про уцелевших невольников узнать особенно печально. Но ведь так и уговаривались, что получившие свободу первыми пойдут в бой. «К ладье черкесов идем. Сбор у ладьи черкесов». Дахожан и ее нукеры могли бы попасть под раздачу в самом начале высадки ушкуйников. И именно потому, когда наши струги уже снялись с прикола и двинулись на абордаж, группа из двух казаков и двух самых надежных повольников под началом Ивана, одного из дружинников, двинулась к галере Адыга. Там, находясь на некотором удалении от судна косогов, они остались дежурить на случай, если кто из ушкуйников нападет на экипаж дахожан, или наоборот, если кто из горцев вдруг возгорится помешать высадке повольников. Слава богу, до поры не случилось ни того, ни другого. А когда довольно многочисленная группа ушкуйников приблизилась к галерею, чей экипаж, облачившись в броню, уже готов к бою, или, что вернее, к прорыву в море, наперерез повольникам как раз и двинулся мой дозор. Впрочем, мне самому до корабля черкешенки осталось всего десятка-полтора шагов, и старший повольник издали закричал. «Ну что, князь, не по-твоему выходит?» По голосу я признал Федора Косова, одного из наиболее вменяемых атаманов ушкуйников, и, проигнорировав его вопрос, также издали крикнул. «Дмитрий Шуй где?» «Высаживается со своими воями. Он последним шел. Вперед же вырвался Иванус, вот он остальных ратников за собой и утянул. Я негромко ругнулся, мысленно пожелав самоумеренному атаману сдохнуть от одного из арбалетных болтов, под залпы которых он подвел не только своих людей, но и всех, кто последовал за ним. После чего ответил Федору: «Перехватим Дмитрия и двинем к торгу. Там не только невольничьи загоны, но и караван-сарай с богатыми купчинами и склады с их товарами». «Да слышал я все, знаю. Казаки уже все сказывали». Мне страстно захотелось буквально в голос заорать: «А если сказывали, то какого же хрена вы всей толпой поперли в Тану?» Но сдержался, потому как вопрос явно не по адресу. «Отправь гонца, пусть перехватит дружину Дмитрия, а то его повольники также с дуру в крепость полезут под болты фряжских самострелов». «Уже, княже, уже отправил». А Федор начинает мне нравиться все больше и больше. Поравнявшись с черкесской галерой и разглядев среди сгрудившихся на носу нукеров невысокую женскую фигурку, я без лишних предисловий обратился к дахожан. «Княжна, пришло время все рассказать. Напавшее на Азак войско я привел за собой. Мы освободим наших полоненников, всех русичей, но также мы освободим и ваших сородичей, черкесов. Чтобы увезти из Азака русских невольников, нам потребуются все малые суда, все лодки и струги, что стоят сейчас у пристаней. Но вам останутся обе галеры фрязей. На них уплывет достаточно воинов, чтобы справиться с нукерами аббата. Остальные черкесы смогут уйти в селение Адыге, что протянулись восточным берегом Сурожского моря, от Азака до самой Таны. Если на то будет Божья воля, они уцелеют. Большего я все одно не могу дать. Итак, если вы согласны, оставьте с собой 5 нукеров. Еще 5 моих воинов также останутся подле вас». На мгновение я прервался, посмотрев на Андрея, замершего чуть позади меня со стягом, и поколебавшись всего секунду, в конце концов, в условиях городского боя мало кто сможет увидеть знамя, добавил: «Также с вами останется мой знаменосец. Пока он с вами, ушкуйники вас не тронут. Но прочие ваши нукеры должны последовать со мной. Они помогут освободить черкесов и бросить их в бой. Итак, княжна, решайтесь, поможете ли освободить сородичей, или же прямо сейчас уходите в море, возвращаясь домой». Дахожан ответила мне, гордо вскинув голову: «Мой дом захвачен убийцей моего отца, моим кровником, и я вернусь в него лишь с войском». После чего она обратилась к одному из нукеров и, быстро с ним переговорив, вскоре обратилась ко мне: «Берич поведет моих людей и будет слушаться вас во всем. Он не знает вашего языка, но разумеет татарский. При нужде ваш толмач переведет ему ваш приказ». «Отлично. Повольники, казаки и АДГ, все за мной». От пристани в Азак под моим началом двинулся смешанный отряд не менее чем в 500 воинов. Помимо ратников Дмитрия Шуя и большей части казаков, к нам присоединились также воины независимых и разумных атаманов, решивших, что предложенная мной добыча будет богаче той, что захватит в генуэзской Тане Иван-Ус. К чести последнего стоит сказать, что лихой атаман все же сумел прорваться в итальянский замок, и бой теперь идет уже за стенами, и, собственно, на стенах фактории. В то же время свое слово они сказали и венецианцы, последние, несмотря на внутренние распри, вполне еще могут привести подкрепление сородичам. Но на момент нашего выступления в сторону торга венецианцы на помощь генуэзцам так и не пришли. Еще 500 казаков, им больше веры, я выделил Михаилу вынести серебро с монетного двора. В хаосе городского боя в Тане генуэзцам сейчас явно не до него. Но хоть какой-то плюс от погрома, учиненного Усом. Спеша выполнить основную задачу, я не повел свой смешанный отряд по городским улицам. К слову, довольно широким и прямым, с вымощенными камнем и кирпичными отходами, мостовыми да ливневыми стоками по бокам. Но, следуя по улицам, я рисковал бы не досчитаться большей части повольников, бросившихся грабить горожан, простых ремесленников, не способных дать сдачи. К тому же, даже очень широкую, метров так 8, улицу, достаточно легко перегородить полусотней воинов и задержать нас на куда больший срок, чем мне этого хотелось бы. Именно поэтому я двинул свою рать в обход промки Азака, делая совсем небольшой крюк к торгу. На базаре, кстати, при свете только что поднявшегося над горизонтом солнца уже наблюдается какое-то весьма оживленное, нездоровое движение. Кроме того, от верхнего татарского града нам навстречу бодро рысит сотня ордынских всадников. «Казачьи стрельцы, вперед! Повольники, щиты сцепить над головами! Следуем шагом!» Ну вот и дождались. Переполошившись из-за начавшегося на пристани боя, а также набата генуэзцев, татарские нукеры из числа местных стражей правопорядка успели вовремя изготовиться к бою и сесть на лошадей. Когда же они заметили мою дружину на подходе, то двинулись наперерез, считая себя неуязвимыми для врага, раз он пеший, а не на лошадях. Сермяжная правда в этом действительно есть, пеший конного не нагонит. Но то пеший, а не стрела, опущенная составным казачьим луком. Однако же перестрелка началась не в нашу пользу. Перейдя метров за 70 от нас на неспешный шаг, татары неожиданно изменили свои излюбленные тактики обстреливать врага на коротке. Нет, ордынцы успели дать два вполне себе дружных залпа, прежде чем двинувшиеся вперед стрельцы развернулись разряженным, неровным строем. Так что десятка четыре воев из числа казаков, всех поголовно вооруженных луками, а также решившихся им помочь стрельцов-повольников, и ведь на них пришлись основные потери, я не досчитался, еще не вступив в бой. А все потому, что под моим началом собралась разномастная толпа из нескольких отрядов воинов, не спаянная, не сработавшаяся, плохо управляемая. Это именно что толпа, а не войско. И все же рванувшие вперед стрельцы кое-как построились разряженным строем в несколько сильно гуляющих шеренг. В то время как повольники, худо-бедно знакомые со стеной щитов, сколько веков со своими воевали, сцепили их над головами. «Бей!» Две сотни стрел в один миг сорвались с тетив моих лучников, устремившись в сторону татар, и опередив залп ордынцев на пару мгновений. Но казаки стреляют, накинув на левую руку легкие щиты-калканы, плетенные из лозы. В ближнем бою вещь откровенно слабая, но зато легкая и стрелу держит, а потому для лучников вещь весьма удобная. Присев, как только с неба посыпались татарские срезни, казачки вражий залп переждали относительно благополучно, прикрывшись калканами. Чего не скажешь о повольниках, уже потянувшихся назад, за более массивные и прочные круглые щиты соратников. У поганых также есть калканы, но их лошади вообще ничем не прикрыты. Так что со стороны врага тотчас раздалось истошное ржание раненых коней, и плотность вражеской стрельбы тотчас упала. Обе стороны успели послать еще пару залпов друг в друга, но плотность татарского обстрела резко упала. Наконец, не выдержав, степняки принялись спешно откатываться назад, в то время как наши стрельцы проводили их еще парой дружных залпов, отгоняя поредевших ворогов прочь. «Вперед, братцы, вперед! Не замираем, идем к торгу! Казаки, прикрываете левое крыло ушкуйников от татар!